Все персонажи вымышлены, а совпадения случайны. Пока Дэ выполняю тренировки, одел Венсу и белую футболку, посмотрел в зеркало, зачесал челку. Даю гарантию, день будет четкий. Я подвалил на райчик, огромный кент. Вся туса в сборе, кого здесь только нет. Серый шева, танцор и комедиант. Вален лысый, борода и гиппократ. Черебрат, искал я именно тебя. Вот моя доля, валим без полива. Наш отряд ждет, ежедневная программа. Жалко, моя малышка не будет этому рада. Зайдем в маркет, купим балабаса, воды бутылку и выдвигаемся сразу. Пока мы будем идти с тобой на точку, расскажу одну интересную сказочку. За путями из дерева и железа растерился сад. За железкой что ли? Вот только не всякий смелый путник сможет отыскать в нем клад. Отпереть сокровище способно заклинание огня. Это пуля Артура. Вкусившему секретный плод исполняются желания. Два друга студента, два полудурка. Родики на дачу будут кутить сутки. Хотели купить водку, но есть приколяс лучше. Бьет голову круче, чем пуля в русского сока. Месяц за месяцем, лето в тумане. Два в голову раненых, не видно конца трипа. Не могут сыпь на землю, два инвалида. Как люди в Судане, треугольник Халиба. В Китае ждет клетка, не как у Армани. Пробит прикол на вечер, проворные твари. Улыбаются, хитрят, пакет на кармане. Зеленый змей падет, рики-тики-тави. За путями из дерева и железа растерился сад. За железкой что ли? Вот только не всякий смелый путник сможет отыскать в нем клад. Отпереть сокровище способно заклинание огня. Это пуля Артура. Вкусившему секретный плод исполняются желания. Ого, чувак, меня конкретно попаяло. Тебе сразу запретят, что ты наебал. Одиночки, чтоб глаза не было видно. Мамки Никиту не дозвонились. Обидно. Слушай, пуля, решил поссать в кусты. Оттуда вылез кореш наш бомж Петруха. Что за дождь, он да пизде. Я ему не кипятись, дай фольги, братуха. Пошли купим сигарету бабки в палатке. Я вычитал, что акула круче, чем касатки. Своим смехом нас ожидают передряги. С собой удостоверение ветерана Хакаги. Дайте сики, 2 литра минералки, литровую бутылку колы и шоколадку. Сейчас будет врыв, пошли в посадку. Потом позвоним опять нашей подруге. Мамки. Слышал, Т-140 новый хит. Нет. Говорят про нас. Пф, это бред. Отвечаем, накатая на них диск. Если эта песня не будет, заебись. За путями из дерева и железа растерился сад. За железкой что ли? Вот только не всякий смелый путник сможет отыскать в нем клад. Отпереть сокровище способно заклинание огня. Это пуля Артура. Вкусившему секретный плод исполняются желания.